давайте обсудим нашу биологию. Мы с вами разные биологически, ну, генетически, и у нас с вами разный темперамент. Если мы говорим о психике, то это так. И никуда не денешься. Что же такое темперамент? Это биологическая вещь, это особенность вашей нервной системы, нашей нервной системы. Вот в двух словах я поясню. У нас есть два пути в нервной системе. Это как бы газ и тормоз. И это разные пути, да, то есть разные вещества там задействованы, да, разные медиаторы. Вот когда мы хотим двигаться, когда мы хотим быть активными, это мы включаем газ. Мы включили газ, и вторая система, она тормозит. Это такая тормозная система. И фактически наша жизнь – это вот такое равновесие между газ и тормоз, газ и тормоз. Да? Вот произошло какое-то событие, вы попали в стресс, да? Сработал газ, а потом, чтобы вы пришли в норму, должна сработать тормозная система. Так вот, тут у нас есть с вами различия. Есть люди, у которых вот эти процессы, газ и тормоз, они уравновешены. А есть люди, у которых газ быстрее, а вот тормоз запаздывает. Или наоборот, газ медленный, зато тормоз хороший. И вот таким образом можно выделить 4 известных нам темперамента. Ну, у нас есть холерик. Это человек, который быстро реагирует на все, прям вспышкой. А подтормаживается-то он медленно. Пример. Петр Первый. Помните фильмы с ним? Как он быстро реагирует. Давай там зуб вырвали, еще что-то, да? Вспышки у него. Тормозится медленно. Это холерик. Другой вариант. Медленно разгоняется и притормаживает. Хорошо? У него такая нервная система. Это у нас будет Кутузов. Вот Кутузов у нас флегматик. Вы помните, да, фильмы, наверное, связанные с Кутузовым, где он показан. Насколько он спокоен, как он реагирует, он никогда не вспылит, потому что вот так устроена его нервная система. И у нас же тоже с вами такая разница есть. Возьмем, например, человека с уравновешенной нервной системой. Опять же, вот если мы берем известных там таких людей, то это будет Наполеон Бонапарт. Он сангвиник. У него уравновешенная и газ, и тормоз. Оба сильные. А вот если у нас обе слабые, вот газ и тормоз небольшие, то есть это не значит, что человек не активен, просто у него слабая нервная система, у него он быстро на маленький импульс дает реакцию на газ и на тормоз. Это люди меланхолики, это не те, которые плачут и рыдают все время. Нет, это люди с такой тонкой нервной системой. Но это могут быть художники, часто поэты. Например, яркий представитель меланхолика – это Михаил Лермонтов. Вот он прям вот типичный такой представитель, такой прям тонкой, не только душевной, но и физической такой организации человек. И вот надо это учитывать. Вот это мы не поменяем. Но, конечно, мы можем быть воспитанными, мы можем менять. Вот я, например, холерик. Я воспитанный холерик, да? Я контролирую свое поведение. Поэтому воспитание – это очень важная, важная вещь. Но когда же все-таки я проявлю себя? Да, я воспитанный, я стараюсь там не вспыхивать. Когда? В критической ситуации. Вот когда какая-то критическая ситуация, вот там проявится темперамент по полной. Человек поведет себя именно природно. Если в быту, вот в норме, то будет действовать воспитание. В критической ситуации проявится темперамент. Вот важно это понимать. Почему? Потому что если вы не учитываете, что другой человек по-другому реагирует, то вам будет сложно построить с ним гармоничные отношения. Нужно это просто знать. Тут нету ничего такого, чтобы прям было противопоказано кому-то с кем-то общаться. Нет. Но просто знать, учитывать и, ну, вообще над собой работать. Есть еще такое понятие – экстраверсия и интроверсия. Вы тоже наверняка это слышали. Есть люди, которые хочется все время общаться. Вот они уже везде, вот им необходимо общаться. Они наслаждаются общением. Вот как бы вся жизнь на сцене – такой ярко выраженный экстраверт. А интроверт – это человек, который любит побыть один, почитать книжку. Ну, вот это такие люди. А в чем там суть? Это что? Это тоже особенность. Это особенность их нервной системы. Она такая, мы не можем ее изменить. Мы можем только понимать, что каждый из нас, либо экстраверт, либо интроверт, ну, это такая вот континуум, да, есть ярко выраженный экстраверт, ярко выраженный интроверт. А каждый человек находится где-то посередине. Но, тем не менее, мы понимаем, что мы либо там, либо там. Сейчас я немножечко к биологии, чтобы мы понимали суть этого. У нас есть тонус коры головного мозга. Вот он высокий или низкий изнутри. То есть он регулируется нами, да, организмом, и регулируется средой. Ну, понятно, что если вы включите громкую музыку, то, конечно, тонус у вас повысится. Но если мы сидим, да, вот с вами вместе на одном стуле, диване, да, и один экстраверт, другой интроверт, то вот в одной и той же ситуации у нас будет разный тонус, потому что он идет еще изнутри. Так вот, у интроверта изначально от природы высокий тонус коры головного мозга, а у экстраверта он ниже, он низкий тонус. И именно поэтому интроверту не нужно общение. Когда он много общается, ему тяжело, потому что у него и так высокий тонус коры, ну, как бы перегрузка идет, и он стремится к уединению. А экстраверту не хватает общения, ему нужно добавить энергии, своей нету, недостаточно вырабатывается вот эта вот собственная энергия. И поэтому он хочет общаться. Люди, как известно, нам добавляют энергию. И он любит ходить в шумные компании, в какие-то такие развлекательные мероприятия, на развлекательные мероприятия шумные. Это вы все прекрасно знаете, да? То есть один хочет идти в компанию, а другой говорит, нет, я посижу лучше. И как раз вот мы отличаемся, экстраверты от интровертов, тем, что каждый по-разному подзаряжает свои батарейки. И интроверт подзаряжает их, сидя дома, потому что если он пойдет в большую компанию, он перегрузится. А экстраверту дома не хватает энергии, ему нужно пойти в компанию. Если он будет сидеть долго дома, то ему не будет вот этого кайфа жизни, он не будет ощущать вкуса жизни. Вот мы такие. Это важный момент, это тоже надо почувствовать у себя, у другого человека и понять, насколько вы сможете вместе ну, как-то взаимодействовать. Потому что если вы ярко выраженный экстраверт, то вам постоянно нужны компании. А человек, который рядом с вами, допустим, ярко выраженный интроверт, ему будет тяжело в компании. Это не критично. Просто надо понимать, что вот, ну, вот в компанию вы пойдете один или одна, если вы экстраверт. Вот и все. Но это важно понимать. Потому что если вы будете его тащить за собой, то вы понимаете, что вы создадите ему проблему. А если вы интроверт и заставите экстраверта сидеть рядом с собой, это тоже будет для него проблема. Это надо понимать.